А не попахивают ли эти странности родным 8-м департаментом? Задумчиво сказал Сварог. Вряд ли, мотнула головой Мара. Давай уж и дальше рассчитывать исключительно на себя. Между прочим, в твоей комнате отличная ванна, я уже поплескалась. Вода, правда, чуть тепленькая, ну да нам, бродягам, не привыкать. А на полу совершенно великолепные медвежьи шкуры, ничуть не облысевшие, мечта юной девы. Послушай, юная дева, а если кто-нибудь увалится? Мы в осажденном замке как-никак, — сказал Сварог, чтобы поддразнить ее. Он и сам сгорал от нетерпения. Там засовы внутри. Я их всех предупредила, что командир будет занят разработкой стратегических планов. Иди купайся. Вино на столе, штопор на подоконнике. Юная дева, как легко догадаться, будет на медвежьих шкурах. Глава пятая. Гадание в час лешего. Впереди шагал граф Сезар с керосиновой лампой. Следом шел Сварог, ведя под усцы коня. Древние сезары и в самом деле умели обустраиваться. Ни один камень не выкрошился из старинной кладки. Сверху через равные промежутки падали тоненькие лучики алого света, который Сварог простоты ради до сих пор именовал про себя лунным. Веяло прохладой. Копыта коней бесшумно ступали по выложенному войлоком полу. С поверхности земли не доносилось ни звука. Осада и в самом деле обернулась чистой комедией. Моряки расположились в деревне под защитой домов и время от времени вяло постреливали из мушкетов. Их командир не был идиотом и не собирался бросать их на убой. Иногда появлялась арталета, бесившаяся от злости, что легко можно было определить даже без помощи подзорной трубы. Ближе к вечеру притопало две роты пехотинцев в синих мундирах с легионными значками. За ними подъехали четыре упряжки с орудиями, но это оказались не осадные жерла, а обыкновенные полковушки. И боевого духа осаждающим прибытие пушек не добавило, как и появление двух верховых в раззолоченных чиновничьих вицмундирах, судя по перьям и позументу, на высоких виклерах не ниже пятого класса. Сановники с безопасного расстояния обозрели замок, посовещались с арталетой и обоими командирами, отбыли и больше не показывались. Четыре пушки стали изредка постреливать по воротам внешней стены, из-за малого своего калибра не причиняя урона. Сварог окончательно убедился, что Сезар — чудак весьма прагматичный и предусмотрительный, а затеянный им рокош так и не перерастет в кровавую бойню. Как выяснилось, согласно каким-то старым правилам, городельский огонь против дворянских замков применять воспрещалось, а убитых с королевской стороны пока что насчитывалось всего трое. Это означало, что у графа есть все шансы отделаться штрафом и золотым арестом на пару лет. Примечание. Золотой арест — запрещение дворянину покидать свой дом или поместье в течение определенного срока — от дней до лет. У Сварога зародились подозрения, что Сезар, изрядно помотав нервы чиновникам вплоть до столичных, намерен дождаться, когда государственная машина раскачается, к замку нагонят парочку полков и сотню пушек, окрестности изроют траншеями, контрэскарпами и тихими сапами, и вот тут-то замок самым коварным образом сдастся. Судя по некоторым намекам отца Грука, так оно и обстояло. Возможно, дело было заверчено еще хитрее, если вспомнить, какой беспредел будет твориться на разбойничьих контрабандных стежках, пока все внимание и рвение пограничных властей будет приковано к мятежному замку. Тусклый свет керосиновой лампы упал на высокую дверь, окованную продольными железными полосами. Сезар открыл глазок, припал ухом к слуховой трубке и надолго замер. Бонни держал наготове пулемет, пока граф бесшумно откатывал вправо дверь по хорошо смазанным роликам. В лицо им пахнуло холодком ночного леса. Сезар выскользнул во тьму и вскоре вернулся, прошептал. — Все тихо. Удачи, господа. Хур Симаргл. Сварог вывел коня под звездное небо. Дверь была устроена в крутом склоне широченного оврага. Высоко над головой виднелась причудливая кайма леса. Деревья на краю оврага росли довольно редко, иные накренились, между ними светили звезды и тишина.